то же время апостол отправил письмо к Меншикову с просьбой ходатайствовать перед императором о том же. С Меншиковым у апостола была постоянная переписка, в которой полковник не щадил лести перед светлейшим князем. Апостол выставлял свою старую службу, но виднее его был полковник Черниговский Павел Полуботок, энергию которого в отстаивании независимости Малороссии противопоставляли уже давно слабости Скоропадского. Апостол хотел получить гетманство через императора. Полуботок, уже управлявший Малороссией в отсутствии, а теперь по смерти Скоропадского, составлял себе партию между знатью, интересы которой в ущерб низшему народонаселению он хотел поддержать во что бы то ни стало. В конце 1722 года Полуботок и генеральная старшина предложили Вильяминову разослать по всей Малороссии универсалы в таком смысле: «Известно, де им учинилось, что поспольство подданные, легкомысленные, показывая самовольство, не хотят владельцам своим оказывать надлежащего послушания. Так, если где-нибудь обнаружится от них сопротивление, то виновных сажать в тюрьмы и по рассмотрению вины публично наказывать нещадно». Вильяминов отвечал, что не согласен на рассылку таких универсалов, потому что на их основании начальные люди станут и без всякой вины притеснять поспольство, как прежде было. Вильяминов предлагал, что если крестьяне где-нибудь окажут сопротивление владельцам, то прежде освидетельствовать дело и по освидетельствовании положить наказание, а всем без повода объявлять такой страх не нужно. Но Полуботок с товарищами не послушались и разослали универсалы, какие хотели, тогда как рассылка универсалов без согласия Вильяминова была запрещена в указе. Петр был не охотник до ослушания указов. Время было показать, что указ императора или правительствующего сената должен иметь и в Малороссии такую же силу, как в Великой России. Наконец, важно было при тогдашних обстоятельствах удалить из Малороссии самых строптивых и ненадежных людей. Полуботок вместе с генеральным писарем Савичем и генеральным судьею Чернышом были потребованы в Петербург к ответу. В то же время послан был указ малороссийской коллегии доходы денежные и хлебные сбирать в казну урядникам и войтам малороссийского народа и принимать у них в коллегии определенным для того людям. Из этих сборных денег жалование давать по пунктам Богдана Хмельницкого, а чтобы сборщики поступали справедливо и от отписи ничего не брали, то по тем же пунктам Хмельницкого определить надзирателями в каждый полк по одному человеку из отставных унтер-офицеров, добрых, которые даны будут из военной коллегии. Сборы, которые прежде взимались в Малороссии на гетмана, полковников, сотников и прочую старшину с казаков убогих и посполитых людей, а старшина, знатные казаки, войсковые товарищи, монастыри и церкви не платили, эти сборы взимать со всех ровно, от вышних и до нижних чинов, не исключая никого. Посполитые люди бьют челом, чтоб им быть в казацкой службе по-прежнему, потому что деды их и отцы, а некоторые и сами прежде служили в казаках много лет. А старшины и другие владельцы взяли их, некоторых и поневоле, к себе в подданство. Для подлинной справки по таким челобитным взять из войсковой канцелярии с прежних и нынешних казацких реестров списки, и если по справке окажется, что деды и отцы челобитчиков точно были в казаках, то и их писать в казаки. Если же прежних давних реестров не сыщется, в таком случае свидетельствовать малороссийскими жителями и по свидетельству писать в казаки. Чем решительнее действовал Петр в пользу поспольства, тем сильнее должно было становиться желание знать и иметь гетмана, в котором надеялись найти опору против ненавистной коллегии и ее президента, тем сильнее становились просьбы, докуки, интриги для достижения этой цели. В мае 1723 года старшина снова била челом о позволении избрать гетмана, обратилась и к императрице Екатерине с просьбой явить к ним свое патронство, чтобы государь повелел избрать гетмана вольными голосами из малороссиян. На это Петр отвечал указом в июне 1723 года. Как всем известно, что со времен первого гетмана Богдана Хмельницкого, даже до Скоропадского, все гетманы явились изменниками, и какое бедствие терпело от того наше государство, особливо Малая Россия, как еще свежая память есть о Мазепе, то и надлежит приискать в гетманы весьма верного и известного человека, о чем и имеем мы непрестанное старание. А пока он и найдется, для пользы вашего края определено правительство, которому велено действовать по данной инструкции. Итак, до гетманского избрания не будет в делах остановки, почему о сём деле докучать не надлежит. Этот указ замечателен тем, что государь объявил о своем старании сыскать достойного человека в гетманы, следовательно, во всяком случае, гетман будет назначен, а не избран. Полуботок Савич и Черныш, приехавшие в Петербург, подали императору челобитную о содержании Малороссии при прежних правах. Но Малороссия двоилась, и скоро явились в Петербурге казаки Сухота и Ломака, присланные от Стародубского полка, да священник Любецкий, и подали государю челобитную, в которой жаловались на обиды старшин и просили великороссийских полковников и великороссийского суда. По словам Полуботка, с товарищами Сухота и Лимака и священник были подосланы малороссийскую коллегией. Получивший эту челобитную, Петр отправил в Малороссию доверенного человека, Румянцева, для осмотра городов, а под тем предлогом велел ему осведомиться, первое, коллегии и судов великороссийских, все ли малороссияне желают? Второе, полковников русских все ли хотят? Третье, а челобитный, которая от старшины подана, ведают ли старшина и казаки? Четвертое. От постоев ли драгунских или от притеснений владельцев и старшины люди расходятся?